не шумите. Не то она сама придет, хуже будет. — Почему? — спросил кто-то детским голоском. — Потому как мы — особь статья, а граждане ГДР — особь статья. Всех мешать в одну кучу нельзя. Давление может произойти от непонимания языков. И сразу все затихли, а дверь в другую залу сама растворилась. В проеме нет никого, глухая темнота. Павлу Семеновичу жутко стало, он даже остановился. «Ступай, ступай, Господь поможет», — сказал старичок и затворил за ним дверь. И вроде бы свет вспыхнул. Эта зала была еще больше той, в которой сидели посетители. И стол стоял посредине длинный-предлинный, под зеленым сукном, обставленный со всех сторон стульями. А в самом конце сидел в дубовом кресле сам Бог, очень похожий на писателя Салтыкова-Щедрина, с бородой и с лысиной. Сидел, строго смотрел на Павла Семеновича и даже не моргал. Павел Семенович совсем оробел, и ноги у него сделались ватными. Поглядел было по сторонам на стулья, но приглашение сесть не получил, а сам сесть побоялся. — Ты зачем пришел? — спросил его Бог голосом доктора Долбежева. — Хочу вас спросить, должен человек знать или нет, для чего он живет? «Тайна сия великая есть», — ответил Бог опять голосом Долбежева. «А зачем тебе знать это?» «Чтобы поступить по совести», — ответил Павел Семенович. «Допустим, меня обидели. Что мне делать? Отомстить обидчику? Но тогда придется плюнуть на общественную обязанность, потому что мстительность отнимет у меня все силы и время». «А для чего тебе дадены сила и время?» — спросил Бог. «Чтобы людям пользу делать», — ответил Павел Семенович. «Как же ты делаешь эту пользу?» — грозно спросил Бог, голосом Долбежева поднял верхнюю губу и ткнул себе пальцем в зубы. «Ты ставил мне коронку, а она стерлась всего за 2 года». «Николай Ларионович, это же я без цели. Золото оказалось квелом, прости меня!» И Павел Семенович повалился на колени. «Врешь! Золото было червонное, 96-й пробы. Ты слишком тонкую пластинку раскатал, сэкономил. Кого ты хочешь обмануть? Грешен, Николай Ларионович, прости! Не для себя я, не из корысти!» «Берти Щербину залатал. Ей из плохого золота коронку не поставишь?» «Ну, ежели для иностранки сэкономил, тогда встань». «Значит, не для себя, для ближнего своего старался». Павел Семенович удивился, что и тут имя Берты сработало. «Скажи ты, какая сила во всяком иностранном слове имеется?» И осмелел. Так для чего же человек живет? Для того, чтобы пользу делать или добиваться своего, то есть правду отстаивать, спросил он. Не спрашивай. Служи Богу и обрящешь покой, торжественно ответил Бог. А что есть Бог? У тебя что, глаза на лоб повылазили? Ослеп ты, что ли? Сказал Бог голосом Марии Ивановны. И Павел Семенович в страхе очнулся. Марья Ивановна спала рядом, и не было у нее ни бороды, ни лысины. Павел Семенович растолкал ее и пересказал весь свой чудный сон. «А сон-то в руку, Павлуша! Надо стучаться, идти до самой верховной власти, и дело выиграем, и покой обрящим». Так ведь легко сказать до верховной власти. А сколько сил положим, сколько времени уйдет, эдак и работу запустишь, наплевать. А иначе досада заест. И пришлось Павлу Семеновичу на время от общего дела отступить и взяться за личную линию. Забросил он свои научные проекты насчет торфа, патоки.